или же, осознав ожидающие ее трудности, Кароль решила не подавать признаков жизни. Она уехала в Мюнхен 6 дней назад, и с тех пор ни звонка, ни письма, ни разу. Плохое предзнаменование. Филипп потушил сигарету. Если его опасения подтвердятся, он обвинит Мадлен и детей в этом повторном крахе своей жизни. Поднявшись, он сказал: «Я вас оставляю». «Ты идешь в контору?» — спросила Мадлен. «Да, я даже решил прогуляться пешком. Погода прекрасная». Филипп подошел к двери, и тут ему в спину прозвучал голос Даниэля. «Я тебя провожу, папа». Филипп взглянул на сына с раздраженным недоумением. Он бы предпочел пройтись по улицам в одиночестве, отдавшись своим мыслям. «Но как откажешь Даниэлю?» «Что ж, тогда пошли», — буркнул он. Улица приняла их в шумные, залитые солнцем объятия. Они выбрали тенистую сторону. Мимо них, в жарком облаке выхлопных газов, тянулся плотный поток машин. На набережной движение ускорялось. Они перешли на противоположную сторону и пошли вдоль парапета, нависавшего над Сеной. У воды прохожие мгновенно превращались в праздных гуляк. Юноши в рубашках с расстегнутым воротом, девушки в светлых нарядах, какими же радостно дерзкими выглядели эти существа в легкой летней одежде. Филиппа поражала их молодость и беззаботность. Чудовищное безразличие всех к несчастью каждого отдельно взятого человека, думал он. Вот необходимое условие выживания в этом мире. Впрочем, сам он как раз предпочитал подобную природную бесчувственность фальшивому состраданию некоторых своих знакомых. Придя на работу на следующий день после похорон, он отказался принимать посетителей, чтобы избежать выражения соболезнований, и сидел в кабинете один, изучая дела и делая пометки. Только работа способна излечить его от изнуряющего душу отчаяния. А еще, может быть, Кароль. Как всегда, вспомнив о жене, Филипп ощутил мгновенную легкость. Если бы только она дала о себе знать. Но почему он не попросил ее мюнхенский адрес? А ведь знал, как она необязательна, как не любит писать. Ему всегда приходилось брать на себя инициативу, тормошить ее. Да, в ее молчании есть что-то ненормальное. Рихард Раух наверняка пытается удержать ее в Германии. Обхаживает вовсю, расточает обещания, используя ситуацию и то, как падка Кароль на комплименты и внимание. А он, Филипп, заперт в Париже и не может противостоять соблазнителю. Ни словом, ни хотя бы букетом цветов. Нет, невозможно. Кароль — разумная женщина. Не он ее позвал, она сама пришла к нему. Он должен верить. Завтра, конечно же, придет письмо. Филипп непроизвольно распрямил плечи, выпятил грудь. Город, светлый, радостный, продуваемый легким свежим ветерком, сметавшим пыль, шелестевшим в листве, укреплял его в решении жить дальше. Он зашагал быстрее, плечом к плечу с сыном. Но почему рядом с ним сейчас Даниэль, а не Жан-Марк? Он хотел бы любить их одинаково сильно, но это было невозможно. Особенно теперь все в Даниэле раздражало Филиппа. Симпатичное, славное лицо, прямодушие, благородная наивность. За 10 минут они не нашли, что сказать друг другу. С Жан-Марком все было бы иначе. Какими долгими бывали когда-то их беседы. Все было интересно Жан-Марку. Искусство, литература, политика, юриспруденция. Он был особенным. Его мальчик. Ему была уготована исключительная судьба.